Тогда не отвлекай меня минуту, я сосредоточусь. Для боевой рекогносцировки мне хватило бы и 2 секунд, но для того, чтобы прочувствовать тело на магические умения, потребуется больше времени. Я присел на соседнюю лавку и прислушался к организму. Потусторонняя дьяволица по-прежнему не обращала на нас внимания, занятая шептанием заклинаний для кукол. Ох, ничего себе, какая потенция у пацана. Все-таки 17 это не 42. Так, отставить, не до этого сейчас. Это мы обязательно проверим, но потом, исследуем дальше. Я сфокусировался на ощущениях в теле, но ничего не получалось. Юля, отойди, пожалуйста. Ты своими феромонами не даешь сосредоточиться. Ой, подумаешь, мужики всегда такие, фыркнула девушка, но отошла. Я заметил, что несмотря на вздернутый от обиды носик, ей понравилось. Через минуту усиленной концентрации я обнаружил 3 умения. Во-первых, уже известный мне прыжок. Сейчас я понимал время отката и количество попыток. 3 раза с паузами по 30 секунд, или 2 раза подряд, но без дальнейших попыток. До тех пор, пока полностью не перезарядишься, а это займет полчаса, не густо. Во-вторых, звуковой нокаут. Точнее, я думаю, что это звуковой нокаут. Я почувствовал мощь в голосовых связках. Хватит на 1 громкий крик. Зачем он? Явно не для пения. Будем считать, для оглушения противника. Насколько хватит? Да хрен знает. Может, на разведчика и не подействует. В-третьих и в последних, что-то стихийное. Я чувствовал, что, соединив пальцы рук, получу исходящий всплеск энергии. Магия подобия, наверное. Сложность в том, что правая рука у меня онемела. Умение есть, но не совсем понятно, какое оно и им нельзя пользоваться. «Ты что умеешь?» – резко спросил я девушку. «Согласен», – вышло грубо. Но я был расстроен скудным уловом от диагностики организма и немного зол на себя, что сразу не спросил о ее возможностях. «Мне, вообще-то, 16. Ну и дурак ты, Модест. Не помнил, что девушка молода для магии, а еще накричал на ту, что тебе жизнь спасла, с голым пистолетом на такую-то тварь. А ведь Юля видела, что девка уже задела куклу, но не побоялась атаковать разведчика. Извини, искренне извинился я. Сама понимаешь, что за обстановка. Я вскочил и стал отдавать приказания. А теперь не до сантиментов. Твоя задача ловить бросаемые мной куклы и раскидывать их в разные стороны. Никаких больше геройств с твоей стороны. Поняла? Юля кивнула. Кстати, а оружие у тебя еще есть? Патроны закончились. Хм, а откуда у 16-летней девушки пистолет? Ладно, потом спрошу. Пора за работу. Прокачанные темными нейронами ноги и без магии прыжка были резвы. В этом, по сути, и состоял мой план. Пользуясь, что разведчик был занят настройкой прокола и не обращал на нас внимания, я разбежался и с размаху засадил по куклам, стараясь не задеть руки девочки. Если словлю паралич ног, считай, проиграно. Попал удачно. Одна игрушка осталась в руке, зато 2 другие упали на землю. Я подскочил к одной из них и пнул в сторону купола. Вторую поднял и показал разведчику. «Твоя подружка, хочешь поиграть? Чё смотришь? Таракан с кудряшками? Давай, вот он я. Попробуй отни. Ох, перемать!» Я ожидал увидеть открывающийся рот, но мерзкая ядовитая слизь как-то вдруг и сразу полилась в мою сторону прямо из кожи разведчика. Реакция не подвела, я увернулся кувырком, сохранив прыжок для другого случая. Тварь ринулась на меня, но я швырнул куклу Юле. Разведчик остановился. «Ага», — думает, — «сволочь». Детская головка вертелась из стороны в сторону, смотря на куклы. Одна у края купола, вторая у Юли. Разведчик оценил расстояние и повернулся к девушке. «Бросай». Юля отбросила куклу в сторону. Но хитрая тварь не остановилась и продолжила переть на девушку. «Вот же умная гадина». Разведчик понял, что я подвижнее Юли. «Значит, ее поймать будет легче. Проще убить девушку, чтобы не дать ей снова и снова швыряться куклами. Умно, надо вмешиваться». Я подбежал к камню, которым недавно хотел раскроить череп своей девушки, и запустил им в детские кудряшки. «Ага», — взвизгнула. «Значит, умереть ты от физического воздействия не можешь, но боль чувствуешь и реагируешь». Провокация удалась. Разведчик бросил Юлю и побежал на меня. «Сейчас начнет поливать». Так и произошло. Я стал уворачиваться от льющейся в меня ядовитой слизи и выжидал момента, когда не успею. Поняв, что от очередного пучка не увернуться, я активировал прыжок. Еще в полете осознал, что рано радовался. Разведчик напрягся и запустил особо широкую волну ядовитой слизи. Я понял, что, Приземлившись, не успею увернуться. Придется тратить сразу второй заряд прыжка. Я оттолкнулся и избежал урона по площади. Все, прыжки кончились. Неужели накроет? Но, к счастью, яд у разведчика оказался не бесконечным. Ага, ну что, пуста коробочка. Кончились патроны, нужно продолжать дразнить таракана. Я оказался между разведчиком и Юлей. Причем, расстояние до меня было раза в три больше. Если тварь решит убить девушку, я не успею среагировать. Это ищешь? Я показал на куклу, лежащую недалеко от меня. Разведчик посмотрел наверх. Купол стал спадать. Отлично. Наш план работал. Еще чуть-чуть продержаться. Дядя, дай. Она. Жить. Дай. Дядя. Ах ты ж умная скотина. Она шантажирует меня. Демоница на своих саранчевых лапах стала медленно подходить к Юле, показывая на нее руками. Хочет получить куклы в обмен на жизнь девушки. И что теперь делать? У меня осталось последнее средство. Я прокашлялся, настраивая голосовые связки и громко крикнул в сторону разведчика. Ничего, ни единого звука. Я просто открыл рот и ничего не произошло. Кажется, я запорол последний шанс. Неужели ошибся в диагностике? Подождите. Я увидел, как разведчик и Юля пошатнулись и рухнули на землю. Блин, понял. Это же инфразвук. Его тупо не слышно. Зато работает. Я подбежал к Юле. Жива, но без сознания. Огляделся вокруг. Купол спал. Спасены. Поздравляю тебя, Модест, с первой уничтоженной потусторонней тварью. А вот и кольщики. Я заметил, как в нашу сторону приближаются два человека в униформе с буквой К на груди. Они шли неспешно, видимо, оценивая обстановку. Хорошо, что Юлю сохранил. Все-таки красивая у меня девушка. Стоп, сохранил. Жива, только без сознания. Ее на время оглушил инфразвук. На время. А с чего я решил, что тварь убита? Я заметил, как кольщики яростно замахали мне. Повернувшись, я увидел знакомую девочку на саранчевых лапах. Дядя, больно. Дядя, умрет. Рано радовался, Модест. Рано. Глава 5. Кольщики неслись на помощь. Потусторонний разведчик согнул ноги для прыжка. Яд закончился. Ко мне тянулись детские ручонки. Сейчас прыгнет, заденет грудь и сердце у меня остановится. Я непроизвольно выставил правую руку перед собой. Чего? Руку? Точно. Купол спал, и правая рука вернула подвижность. У меня есть третье умение. Я соединил пальцы рук и направил их в сторону разведчика. Вместо ожидаемой молнии, ледяных стрел или огненного шара из рук вылетел мыльный пузырь. Чего? Он вырос в размерах и полностью поглотил разведчика. Тварь забилась внутри него, пытаясь выбрать наружу, но стенки пузыря плотно удерживали добычу. Хм, надо признаться, я ожидал чего-то более разрушительного. Ладно, сойдет. Не так эффектно, зато эффективно. Значит, я могу выпускать удерживающую ловушку, внутри которой... Ох, мать-перемать! Раздался грохот, пузырь лопнул и разведчика, как пушинку, подбросило высоко вверх. Готов поклясться, что тело за мгновение достигло высоты 40-го этажа. Ничего себе мощь. Значит, я могу выпускать что-то наподобие катапульты, фиксировать объект, а потом отбрасывать его на большое расстояние. Здорово. Но и силёнок забирает прилично. Я упал на землю, почувствовав сильнейшую усталость. На восстановление до обычного состояния уйдет не менее часа, а откат на катапульту, я почувствовал, занимал аж сутки. Да и с разведчиком не покончено. Любое живое существо планеты аналогичного веса, рухнув с такой высоты, неизбежно бы умерло. Однако физический урон на разведчика не действовал. Упав на землю, тварь быстро поднялась на ноги. Но, милая моя демоница, приземлилась ты в неудачном месте. Прямо рядом с кольщиками. Бойцы моментально кинули в тварь пробирки с зельем. Хлопок и миссия разведчика по установке прокола окончательно провалилась. На земле в магическом ожоге догорало обезображенное детское тельце и тараканьи ноги. «А где вы взяли одежду?» – спросил мужчина с орлиным носом и внимательно посмотрел на меня. Мое инкогнито было раскрыто. Сложно остаться незамеченным, когда без сил лежишь после боя с потусторонней тварью, а навстречу бежит радостная толпа, во главе которой журналисты, часом ранее транслировавшие мою фотографию на всю империю с заголовками про исчезновение трупа из морга. Милиция быстро оградила меня от зевак, но информация просочилась. Модест Ермолов, потенциально самый богатый человек планеты, по ошибке был признан погибшим во время покушения, в котором убили его семью. В шоковом состоянии покинул морг и отправился домой, на подходе к которому завалил потустороннего разведчика. тем самым предотвратив установку прокола в центре одного из ключевых городов империи. Мда уж, вся Россия говорила только обо мне. После 42 лет секретной жизни такое внимание было крайне непривычно. По личному распоряжению императора меня перевели в лучшую гостиницу города, предоставив целый этаж. После применения мыльного пузыря я был слаб и не сопротивлялся. Юля успела крикнуть, что обязательно меня найдет, и исчезла по срочным делам. А спустя несколько часов отдыха, плотного обеда и сна, наступившим вечером вторых суток пребывания в новом мире, передо мной в просторной гостиной императорского номера сидел следователь особой канцелярии Его Величества, Орлов Петр Петрович. «Модест Альбертович, я понимаю, что у вас шок из-за событий последних суток», — сказал мужчина. «Но ответьте на вопрос, где вы достали одежду? У меня было много времени, чтобы придумать объяснение произошедшему», поэтому ответил спокойно. «Я уже говорил, что не знаю. Последнее, что помню, как во время празднования моего дня рождения раздался звонок в дверь, а потом я очнулся под деревом. Маленькая девочка тянула меня за рукав, и после такой амнезии, после того, как в вас всадили несколько пуль, вы не только выжили, но и обезвредили разведчика. Разведчика, с которым без необходимого зелья справится не каждый кольщик», — орлиный нос следователя Орлова слегка наморщился. «Версия, конечно, полная хрень. Тут ты прав, дорогой Петр Петрович, я бы на твоем месте тоже не поверил, но дело в том, что я не подозреваемый, а богатый наследник древнего боярского рода, жертва преступления, потерявший всю семью 17-летний юноша, и, кстати, герой, спасший город. В принципе, я могу просто выставить тебя за дверь. По кудахтанью вокруг моей персоны я понял, что круче меня во всей империи сейчас только Его Величество, но норов показывать не стал. Во-первых, меня по-прежнему пытаются убить. В мире очень больших денег и околовластных кланов без этого никуда. Зачем же сразу ссориться? Вдруг Орлов союзник? А во-вторых, мне нравился образ застенчивого юноши, которому просто повезло. Сам поражаюсь, насколько мне повезло, с милой улыбкой ответил я Орлову. Как считаете, мне стоит прокачивать умение катапульты? Это же ответственный шаг, один магический навык на всю жизнь. Правда, я хотел по стопам отца, что-нибудь из науки. Не люблю причинять боль другим. Насилие, это не мое. Я видел, что Орлов не верит ни одному моему слову. Однако он услышал удобную для всех властных кругов версию. Растерянный юноша, который не хочет внимания, а желает, как и его отец, тихо заниматься наукой. Я не лезу во власть, слушаю старших, а вы не лезьте с лишними вопросами. Петр Петрович кивнул. Отлично, кажется, договорились. Мне действительно сейчас было наплевать на власть и деньги. Меня занимал один вопрос, месть. Поэтому я аккуратно спросил, пытаясь выудить информацию об Эдуарде Панкратове. Скажите, Петр Петрович, ко мне друзья должны были прийти на день рождения. Их тоже того? Он ответил деликатно, но прямо и по существу. В квартире мы обнаружили вас в бессознательном состоянии и 4 трупа. Альберт Осипович и его жена Мира Анатольевна. Их сын Корней и неизвестный мужчина, убитый заклинанием ярости Миры Анатольевной. Очевидно, один из нападавших. Больше никого не было. Что? А Влада? Оживился я. Владиславу Альбертовну Ермолову, девочку 6 лет, мы нигде не обнаружили. Более того, магический анализ показал, что в квартире применяли ворожбу забвения. Рабочая версия, девочку похитили. Похитили, значит, она жива. Вот это новость. Я сидел и переваривал информацию. Надо же, я опять обрел сестру. Обязательно найду малышку, чего бы мне этого не стоило. Кстати, вы уже ознакомились с интернатом, куда вас отправят? С интернатом, неподдельно удивился я. А как же, вы несовершеннолетний. Опекуна, насколько мне известно, у вас нет. До 18 лет поступаете под опеку имперской службы отрочества. Так, надо пользоваться моментом и вытянуть побольше информации. Я задал вопросы, и картина получилась следующая. Меня отправят в интернат, где до совершеннолетия буду жить с другими воспитанниками. Пока ведется следствие, все активы переходят под личный контроль императора, после чего наследство поделится между мной и сестрой, если к тому моменту девочка будет жива, и если вы, естественно, не будете замешаны в убийстве, добавил безэмоционально Петр Петрович. Следователь собирался уходить, но в дверях задержался. Вот еще что, господин Ермолов, как хорошо вы знаете Эдуарда Панкратова, и опять навострил свой острый нос в мою сторону. Я напрягся. А что, Насколько я знаю, он собирался прийти на ваш день рождения. Мы хотели побеседовать с ним, но дело в том, что Панкратов пропал. Да, странно. Мужчина подождал, не добавлю ли я еще что-нибудь и, не дождавшись, попрощался. Напоминаю, что меня зовут Петр Петрович Орлов, следователь особой канцелярии Его Величества. Моя визитка на вашем столе. Если что-нибудь вспомните, звоните. А лучше посылайте сообщение на пейджер. Я сам перезвоню. Поправляйтесь, Модест Альбертович. Когда следователь ушел, я кнопкой вызвал горничную. Панкратов исчез, Влада жива, я буду жить в интернате. Надо хорошенько обдумать дальнейшие действия. «Будете ужинать?» – спросила горничная, зайдя в номер. «Да, принесите, пожалуйста, что-нибудь посытнее. Интересно, куда исчезла Юля? Мне бы сейчас пригодилась информация, а то память Модеста снабжала только частичными данными. Салат из шампиньонов, оленина под соусом из лесных ягод и десерт». Горничная вкатила в номер тележку, а вишнево-сливовый сок лично от меня, сама делала. На последних словах горничная засмущалась и торопливо покинула номер. Сама делала? Странно. Я пожал плечами и приступил к еде. Обычно начинаю с сока, но голод от катапульты накрыл по второму разу, поэтому мигом налетел на оленину. Закончили? Горничная вернулась. Да, закончил. Спасибо. Я уже собирался выпить сок. Но женщина по-своему трактовала мои слова о том, что ужин закончен. Ну что же вы, господин Ермолов, в вашем состоянии витамины фруктового сока крайне полезны. Выпейте. Стоп, Модест, а вот это уже не просто так. Я повернулся на стуле и, уперевшись толчковой ногой, спросил с милой улыбкой. Может, у меня аллергия на вишню, а есть яблочный? Конечно, есть, обрадовалась женщина. Принести? Я собирался вторым вопросом захлопнуть ловушку, чтобы убедиться в своей версии, но этого не понадобилось. Смотря на стакан с соком, я почувствовал резкий противный запах. Даже не запах, а вонь. Как будто в стакан напихали тухлятины и выставили на санцепек. Она что, не чувствует? Я непроизвольно скривился и зажал нос. «Марат!» — крикнула горничная. «Марат, у него сенсорика. Пригодились опорная нога. Я активировал прыжок раньше, чем ледяной шип воткнулся в спинку стула. Увидев меня на противоположной стороне большой гостиной императорского номера, горничная изумилась лишь на мгновение. Тут же выхватила пистолет и открыла стрельбу. Второй прыжок, и я оказался в спальне. За спиной глухие хлопки. Глушитель. Я обрадовался. Раз не хочет привлекать внимание, значит, ей есть кого бояться в гостинице. Значит, остались те, кто меня охраняет. Он в спальне, женщина доложила обстановку вошедшему в номер подельнику. С сенсорикой я ошиблась, яд, наверное, просроченный, поэтому завонял. Парень-атлетик, активировал два прыжка, считай, пуст, магии больше нет, сейчас ликвидируем. У него есть оружие? Точно нет, наш человек на допуске и осмотре, и плохо, и хорошо. Плохо, что теперь их двое, у одной есть пистолет и умение ледяных шипов. Второй тоже явно не пустой. Хорошо то, что они меня недооценивают. Катапульты нет, еще не восстановилось, прыжок потрачен, однако есть инфразвуковой нокаут и боевой опыт в молодом теле, подкрепленным ожившими темными нейронами. Мудрить не стал и сразу настроил голосовые связки. Оглушу, как зайдут, а потом ликвидирую. Раздались шаги, уверенные, не таящиеся. Мужик ступал размеренно, а женщина топала, как корова. Я вдохнул, готовый к инфракрику. Как только в дверях показался мужчина, я расслабил гортань. Мужика повело, он сделал два коротких шага в бок, после чего рухнул на пол. Однако женщины в проеме не оказалось. Вот гадина. Ладно, сам виноват, недооценил противника. Из каждого утюга лилась информация, что я удерживал разведчика до прихода кольщиков. Дураку понятно, что без уникальных способностей не справиться. Значит, у меня больше одного умения. А значит, речь про то, что я пуст предназначалась не напарнику, а мне, чтобы я расслабился. И топала горничная специально, чтобы поверил. Подсунула живца, а я купился и потратил еще одно умение. Теперь выскочит добивать. Хорошо, что анализ ситуации по привычке занял мгновение. Еще до того, как бессознательное тело мужика коснулось пола, одеяло с постели уже летело в проход. На этот раз не ошибся. В проеме появились женские руки, и из них вылетел пучок ледяных шипов. Меньшего размера, однако количеством больше 10. По площади бьет, логично. Но брошенное мной одеяло отвлекло горничную. Я успел подбежать к проему, схватил женщину за запястья и отработанным движением сломал их. Баба не успела закричать от боли. Не зная, сколько подослано убийц, я предпочел не привлекать внимание лишним шумом. Короткий удар в гортани вместо крика, глухое бульканье. Эх, допросить не получится. Скоро умрет. Ничего, есть мужик. Я повернулся и увидел, как из ушей у мужчины вытекла струйка крови. Проверил пульс. Ага, понятно. Две новости. Хорошая. Мой навык оглушающего крика улучшился. Я теперь могу убивать им. Но плохая в том, что контроля никакого. Не могу настроить ни дальность, ни точность, ни силу. Что имеем? Очередное покушение. Два трупа и подельник где-то на контроле. Скорее всего не один. Что-то мне подсказывает, что императорский номер пора оставить. Спасибо за оленину и шампиньоны, но я сваливаю. Да, но как? Через центральный вход нежелательно. Перед гостиницей журналисты, а в холле, не сомневаюсь, куча шпионов от разных властных кланов. Кроме того, нельзя забывать об убийцах. Вылезти в окно, я посмотрел на улицу. 10-й этаж. Теоретически можно забраться на крышу, но проблема с выходом из гостиницы останется. Я огляделся. На той стороне широкого проспекта находились 5-этажки. С них-то можно выйти незамеченным, но как туда попасть? Прыжок. Я могу просто перепрыгнуть на соседнее здание. Жаль, что здесь далеко. Ну-ка, а что с торца гостиницы? Я посмотрел в другое окно. Офисный комплекс на пару этажей пониже, и крыши метрах в 10 от меня. То, что надо. Так, у меня откат. Что со временем? По ощущениям до появления прыжка оставалось минут 20. Ждать, а почему бы и нет? Если кто зайдет, будем действовать по обстановке. Когда до появления прыжка оставалось 5 минут, в номере зазвонил телефон. Черт, брать, не брать, я все-таки поднял трубку, но ничего говорить не стал. Алло, господин Ермолов, вас беспокоит с ресепшена. Алло, вы меня слышите? Я уже хотел положить трубку, как услышал на заднем фоне голос Юли. Что он говорит? Дайте девушке трубку, живо. Тут же приказал я. Алло, Юля, Модест, тихо, слушай меня внимательно. Выходи из гостиницы и сделай вид, что возвращаешься домой. Но потом подойди к офисному зданию, которое стоит с торца. Зайти во двор и жди там. А сейчас наори на меня в трубку, как будто мы поссорились. Умница Юле второй раз повторять не пришлось. Она моментально включилась в игру. Я услышал, как в трубку вселилась фурия. Ну и трахайся со своими шлюхами, гадина. Я к тебе больше не приду. После чего раздался громкий стук и короткие гудки. Телефонный разговор по секретной связи. Ермолов исчез из гостиницы. В номере обнаружили два трупа. Средние руки наемника и женщину. Лет 7 назад мы пользовались ее услугами. Чрезвычайно эффективно в устранении. Только не говори мне, что это Модест. Больше никому. Семью, думаешь, тоже он? Уверен, что нет. Петр Петрович Орлов потер переносицу. Вы знаете мою сенсорику. Парень искренне удивился, узнав, что его сестру похитили. Я вообще думаю, что все его мысли только о том, чтобы отомстить убийцам и найти сестру. А потом, Орлов тяжело вздохнул. Не знаю, Альберт Ермолов встал на нашу сторону. Почему бы сыну этого не сделать? А если заортачится, придется ликвидировать. Ликвидировать. Легко сказать. У наших врагов, как видишь, не получается. В любом случае, наша задача пока просто наблюдать. Вот и наблюдай. Тебе поручено дело, хотя мы знаем убийц и похитителей. Ты знаешь, что до них нам пока не добраться. Несмотря на то, что с некоторыми даже за руку здороваемся. Тьфу. Мужчина помолчал. Ладно, делай вид, что расследуешь и присматривай за пацаном. Убьют, так убьют. Нет, будем вербовать. Все, конец связи. Глава 6. Как твои шлюхи? Обе мертвы. Не волнуйся, ты опять моя девушка, улыбнулся я и поцеловал Юлю. Прыжка хватило, и я спокойно спустился во двор офисного здания. Услышав историю очередного покушения, Юля нахмурилась. Так и знала. Не зря я не поехала с тобой в гостиницу, а сразу. А, вот и он. Пошли. Мы подошли к автомобилю, за рулем которого сидел крупный мужчина с седой бородой. Перед тем, как сесть внутрь, Юля показала мне знаками. Молчи, залезай на заднее сиденье и пригнись. На мгновение я подумал, что это может быть ловушкой. Длительность моих отношений с Юлей была гораздо меньше, чем у Модеста, поэтому мог себе позволить рассуждать без эмоциональной привязанности. Но я быстро отогнал эти мысли. Слишком много людей хотят меня уничтожить. Долго прятаться по кладбищам не получится, нужно кого-то выбрать и довериться. Мужчина, обратилась Юля к водителю, когда мы сели в машину, а я пригнулся на заднем сиденье. В аэропорт. Нам нужно успеть на рейс до Тобольска. И побыстрее, пожалуйста. Мы опаздываем. Через полчаса быстрой езды я почувствовал, что мы свернули на грунтовку. Потом в окнах увидел деревья. Свернули в ближайший лесок. Ну раз вы решили заправиться, мы с Модестом купим что-нибудь перекусить. Юля повернулась ко мне и сделала знак. Я поднялся и вышел из машины. Никакой заправки. Вокруг деревья и плотный кустарник. Трассу слышно, но нас с нее не видно. Седой мужчина вышел из машины, надевая на руку перчатку ярко-розового цвета, которая светилась, как в ночном клубе. Юля встала на колени, согнула голову и завела руки за спину. Потом ткнула на меня пальцем, мол, делай вот так, как показала. Стоп, ребята, это уже не смешно. Я раздвинул руки в стороны, мол, что происходит? В ответ получил кислое лицо Юли, мол, хватит упрямиться, делай, что говорят. Я задумался, хотели бы убить, придумали бы что-нибудь попроще. Пожалуй, нужно довериться. В противном случае это будет самая стыдная смерть среди агентов пространственно-временной службы. Надеюсь, Юля никому не расскажет. Я встал на колени, согнул голову и заломил за спину руки. Мужчина подошел ко мне, задрал футболку и со всей силы хлопнул по спине ярко-розовой перчаткой. «Терпи!» Тут же заорал он. Надо признать, что крик помог, потому что я испытал дичайшую боль. Услышав предупреждение здоровяка, осознал, что поддаюсь какой-то процедуре очищения и ее нужно вытерпеть. В прошлой жизни меня пытали 20 раз, поэтому нейроны были подготовлены. Но, признаюсь, боль от розовой перчатки я бы отнес в топ-5. Хорошо, что процедура вскоре закончилась. Молодой человек, мое почтение, удивленно произнес мужчина. Я был готов спорить на годовое жалование, что ты потеряешь сознание. Хорошо, что никто не поддержал пари. Мужчина засмеялся и снял с руки перчатку, которая вся почернела. Держи, сахар снимет боль. Юля протянула мне литровую колу. Пока я жадно пил, она объяснилась. Только что я подвергся обряду очищения от магии анатомической прослушки. В России найдется не больше 3 травников, кто может приготовить такое зелье, а ингредиенты для него достать еще сложнее. Поэтому магию анатомической прослушки используют только очень богатые и влиятельные люди, да и то в крайнем случае. Добавляется через воздух в помещении, сенсорикой не обнаруживается. После внедрения в организм, владелец артефакта в курсе всех передвижений завороженного объекта и его разговоров. Какой-то влиятельный клан решил следить за тобой, учитывая, что я могу стать самым богатым человеком планеты, экономить не стали. Верно, кивнула Юля. А теперь до завтрашнего утра они будут считать, что мы с тобой улетели в Тобольск. А почему до утра? Утром ты сам объявишься. Подпишешь бумаги в присутствии регального нотариуса и получишь относительно безопасное место для проживания. Да и сам факт подписания умерит пыл тех, кто желает твоей смерти. Что за бумаги? Юля подошла к мужчине и обхватила его могучую руку. Модест, я как-то все откладывала этот момент. Познакомься, это мой отец, Вожеватов Игнат Олегович. Кстати, замечательный травник-зельевар. Вытянуть магию анатомической прослушки непростая задача. Использовал кое-какие наработки, улыбнулся Игнат. К сожалению, побочка в виде сильной боли, но ты, я вижу, парень крепкий, рад познакомиться. Мы пожали друг другу руки, но я не до конца, до сих пор не понимал я. Игнат Олегович не только мой отец, но и директор пермского дома-интерната при императоре. Ну как? Пойдешь к нам жить или вернуть тебя в гостиницу? Поздним вечером я смотрел из окна интерната на автомобиль, остановившийся рядом с зданием. Дворянин из Карелии, пояснила Юля, из добора. Большая часть воспитанников прибыла в интернат, но папа в конце августа добирает еще несколько человек. Мы находились в номере для гостей, чтобы не затягивать подписание документов, а точнее, чтобы по пути не убили регального нотариуса, вызванного Вожеватовым из столицы. Меня пока расположили в крыле для посетителей, подальше от посторонних глаз. Я думал, что интернат только для сирот. Когда-то так и было. Но через 5 лет после назначения моего отца директором, об интернате заговорили по всей империи. Во-первых, сильные учителя, собранные отцом по связям из прошлой жизни. А кем он был в прошлой жизни? Юля проигнорировала мой вопрос. Во-вторых, сильнейшая подготовка курсантов. упор делается на боевые навыки. Выпускники интерната стали крайне востребованы. И вот последние несколько лет отец стал набирать 17-летних юношей и девушек из разных аристократических семей, бояр и дворян. Те платят большие деньги за обучение. Отцу предлагают в сотни раз больше, чтобы приняли их сыночку или дочурку. Однако папа строг, отбирает только лучших. А граждане, простолюдины, как я, ты хотел сказать. Я подумал, Юля обидится, что напомнил ей о неблагородном происхождении, но она лишь улыбнулась. Этих отец набирает бесплатно. По правде говоря, лучшие в интернат попадают только из граждан. А вот среди бояр и дворян встречаются всякие. Тут уже приходится учитывать клановые интересы. Не сомневаюсь, что ты лучшая, выразительно посмотрел я на Юлю. Девушка была в легком платье с глубоким вырезом, упругая грудь третьего размера и стройные ноги. Я подошел и аккуратно снял с нее платье через голову. Даже так, улыбнулась Юля. Несколько дней назад я спала с застенчивым пареньком, который каждое прикосновение сопровождал неловким извиняющимся взглядом. Что же изменилось? Ты разве не в курсе? Меня убили, я легко подхватил девушку на руки. Больше никаких нелепых стесняшек. Теперь я воин. Такая львица, как ты, достойна лишь сильного. Я положил Юлю на кровать. Ох, простонала девушка. Я заметил, как моментально она возбудилась. Красивые ноги чуть согнуты, спина выгнулась. Юля закусила нижнюю губу. Действительно, после того, как мы побывали на грани смерти, основной инстинкт захватил нас полностью. Подписание документов прошло по плану. Мы сделали общую фотографию для журналистов и выпустили заявление. Модест Ермолов изъявил желание до наступления совершеннолетия находиться в пермском доме-интернате под руководством Игната Вожеватова. В связи с тем, что убийство семьи Ермоловых находится под личным контролем императора, в опекуне молодой наследник рода не нуждается. По окончанию следствия и до совершеннолетия Модест Альбертович будет находиться под покровительством Его Величества. Через год император с большой честью лично поздравит господина Ермолова с его 18-летием и передаст все активы рода новому наследнику. Если, конечно, следствие не установит причастность господина Ермолова к убийствам, зачитал вполголоса оставшуюся часть регальный нотариус. Но не беспокойтесь, Модест Альбертович, это только юридическая формальность. Я не сомневаюсь, что убийц вашей семьи скоро поймают. Позвольте еще раз пожать руку столь храброму молодому человеку. Теперь у меня появилась крыша над головой, а главное — фильтр от наемников. На входе в интернат система допуска. Незнакомый человек сразу заметен. Это не значит, что нельзя подкупить сотрудника, но на вербовку понадобится время. Кроме того, Вожеватов подчиняется императору напрямую. Поэтому даже генерал-губернатор не может приказывать Игнату. Давление тоже не окажешь. Отец Юлии очень властный человек, в чем я мог убедиться, стоя в спортивном зале интерната. Как ты посмел пронести в наш общий дом эту гадость? Вожеватов, крепкий мужчина в возрасте с богатырским телосложением, но невысоким ростом, держал в руках пакет с порошком и тряс им перед курсантом. Парень имел аналогичную гору мышц, однако был на две головы выше директора. Мой отец заплатил большие деньги за обучение, с вызовом ответил новенький. Не думаю, что боярин должен отчитываться перед простолюдином. Ах, ты бояярин, проворковал Игнат. Извините, простите, господин хороший, вы у нас второй день. Я по глупости не признал, каюсь, бью челом и смиренно унижаюсь. Вожеватов комично затряс бородой. Новички заулыбались, а вот в глазах старшекурсников я заметил тревогу. Что-то будет. Игнат перестал кривляться и неожиданно влупил пощечину курсанту. Парень опешил. Когда удивление прошло, он сжал кулаки и хотел было кинуться на директора, но сдержался и отступил. А чего так, а? Среагировал Вожеватов. Ну давай, один на один. Чего? Боишься последствий? Так все видели, что я, простолюдин Игнатушка, дал пощечину боярину. Если ты меня покалечишь, любой суд встанет на твою сторону. Или зассал, что старикашка тебе задницу надерет. Слова действовали, парень закипал. Все равно боишься, дежурный, жгут. Один из курсантов кинулся в тренерскую и принес широкий жгут. В зале находилось человек 100. Мы, новички, в ожидании занятий по единоборствам. И второкурсники, которые остались после тренировки, как только увидели разъяренного директора, вбежавшего с пакетом порошка в руках. Плотно привязывай, приказал Вожеватов и опустил левую руку вдоль туловища. Дежурный примотал руку директора к телу. «Смотри, боярин, теперь я не только старик, в в 3 раза старше тебя и на 2 головы ниже. У меня к тому же 1 рука, Игнат попытался подвигать левой рукой, но без толку. Она была плотно зафиксирована. Мало тебе, эй, курсанты, даю слова Вожеватого, что в драке с этим боярином не буду использовать магию. Напряжение в зале достигло пика. Мое слово крепче самой матушки земли. Решился, как ты здесь учиться планируешь, если промолчишь? Аль не ответишь плебею? Парень не сдержался. Он закричал и выпустил вперед руки. Из них вырывалось пламя. Небольшое, но мы все непроизвольно отпрянули. К всеобщему удивлению, Игнат не шелохнулся. Огневик, значит, усмехнулся он, хлопая себя по лицу и туша подпаленную бороду. Вот нюхаешь всякую гадость, оттого и жара нет. Член, поди, такой же вялый. Чаша переполнилась. Парень кинулся на директора и стал наносить мощные удары. Вожеватов с грацией кошки лихо от них уворачивался. Выждав паузу, Игнат поймал могучей кистью руку курсанта, использовал инерцию его тела и повалил противника на пол. Я заметил, что директор мог провести болевой прием и заставить сдаться. Но вместо этого Вожеватов завел руку боярина до упора и переломил ее в районе локтя. От болевого шока парень потерял сознание. Наступила гробовая тишина. Передай отцу этого дебила. Игнат встал и обратился к тренеру по рукопашно-магическому бою, что в качестве извинения интернат примет в дар 1 из 4 торговых комплексов. Он перепугается и предложит все, но скажи, что хватит 1. Отчизна не забыла его преданную службу и прощает ему просчет в воспитании старшего сына. Вожеватов показал на лежащего на полу бывшего курсанта, этого в лазарет, снять болевой шок и подлечить. Как поправиться, всыпать 40 плетей и выставить за дверь. Дежурный, сними с меня жгут. Лихо, ничего не скажешь. Я отметил, как Вожеватов умно воспользовался случаем, чтобы утвердить свою власть. Не стал вызывать виновников в кабинет. Специально спровоцировал на поединок, чтобы показать свою отличную физическую форму. И все на глазах новичков, чтобы сразу поняли, какой здесь порядок. Крепко держит дисциплину Игнат. Крепко. 2-й курс. Почему не на занятиях? Грозно спросил Вожеватов, когда раненого унесли. Старшекурсники тут же кинулись на выход. Игнат вышел на середину зала и осмотрел новичков. Девушек было 40%. Парни разного роста и комплекции. Все с восхищением смотрели на директора. Я стоял в общем строю и, признаюсь, тоже с уважением разглядывал отца Юлии. Егор Ильич, начинай. Я в сторонке посижу, понаблюдаю за молодником. Казалось, директор хотел произнести речь, но в последний момент передумал. Слово взял наставник по рукопашно-магическому бою. Никого не представляю, сами перезнакомитесь после занятий. Так как клятву курсанта еще не произнесли, спрос с вас небольшой, но он есть. Обращаюсь к тем, кто был на прошлом занятии, кто хочет провести первый бой, кто не упустит шанс проявить себя перед директором, кто заявит о своих лидерских качествах. Я. Из строя вышел темноволосый парень с нахальным взглядом. Обычно мне не нравятся такие типы, но было в нем что-то харизматичное, что-то надежное. У Талгата сегодня освобождение, вмешался директор. Парень покачал головой и послушно вернулся в строй. В итоге на поединок вышло 2 курсанта. Парень-сирота, отобранный для интерната лично Вожеватовым, и заносчивый дворянин. Мне показалось, что он не хотел драться, но узнав, что соперником будет простолюдин, тут же вбежал в круг, опередив других желающих. Тренер предупредил, что бой ведется среди новичков, на приобретенной в этом году магии и физической силе. Соперники поклонились и бой начался. Я ожидал подсмотреть что-то новое, но поединок разочаровал. Дворянин моментально достал из кармана небольшой камень и направил на противника. Раздался хруст, и пацан упал на пол, вскрикнув от боли. Нога была сломлена в районе голени. По залу тут же раздались возмущенные голоса о том, что нельзя применять артефакты. Но парень нисколько не смутился. «И что вы мне сделаете?» – хорохорился он. «Я Святослав Букреев, дворянин и сын Бориса Букреева, самого богатого человека на Рязанщине. По закону имею право носить любые артефакты. Если у какого-то босика нет денег на хороший артефакт, пусть не суется в благородный поединок». Перед поединком были озвучены правила, из толпы вышла девушка. Сражение идет только на магии, полученной в этом году. Значит, никакого оружия и никаких артефактов. Ух, какая! Девушка говорила тихим голосом, но злость придавала силу словам. Спортивное тело, сразу видны регулярные тренировки, ярость в глазах и красивое, очень красивое лицо. Я приобрел артефакт в этом году. Он магический, возразил Букреев. Все по правилам. И вообще, кто это у нас? Берта Подпольная. У подкидыша голосок прорезался. На этих словах часть публики одобрительно загудела. Ага, эти за Букреева. Я ожидал многого. Девушка психанет, заплачет, обидится, уйдет, проигнорирует, подойдет к раненому, нажалуется учителям или, скорее всего, ответит своей колкостью. Но девушка Берта неожиданно сняла футболку, оголившись по пояс и показав всем упругую грудь. Чего? Я так опешил, что не сразу обратил внимание на странную реакцию однокурсников. Вместо того, чтобы заулюлюкать или радостно вылупиться, все без исключения тревожно замерли. Я видел, что парни жадно смотрели на Берту, но в глазах все равно чувствовалась тревога. Букреев же и вовсе перепугался. Сняв кроссовки, девушка подошла к побледневшему Святославу и спокойно произнесла: «За честь, на ножах, до смерти». Глава 7. Разобраться в сложившейся ситуации помогли знания Модеста. В этом измерении дуэли были узаконены. Обычный вызов не отличался от честной драки моего мира. До первой крови, до увечья, до признания поражения, до нокаута и так далее. Вокруг зрители. По итогу радость победы одному и заслуженное уважение обоим бойцам. Другое дело голые дуэли. В древние времена, когда русские воины понимали, что ключевое сражение проиграно, что маячит неминуемо гибель, они раздевались по пояс и шли в последний бой. Ритуал снятия доспехов говорил противнику: все ресурсы закончились, все потеряно, кроме чести. Иду на смерть с тем, с чем пришел в этот мир. Поэтому каждый подданный империи, аристократ или простолюдин, если считал, что задета его честь, мог вызвать другого на голую дуэль, или на голяк, как прозвали поединок в народе. Соперники раздевались по пояс, выбирали оружие и бой шел до смерти. Чтобы пресечь массовое уничтожение подданных и остудить горячие головы, соблюдалось правило: необоснованный вызов на голую дуэль карался смертью, а все имущество инициатора доставалось тому, кого вызвали. Таким образом вызовами не разбрасывались. Однако сейчас десятки человек слышали оскорбление Букреева. Никаких шансов на необоснованный вызов. Понимая, что вляпался, Святослав засуетился. Не имеешь права, все и так знают. Да, я человек новый в интернате, но тебя же подкинули. Это известно. Игнат Олегович, голос Букреева стал подводить, срываясь на фальцет. Скажите ей, это необоснованно. Нужно отменить, запретить. Я в свою очередь закрою глаза на произошедшее и не буду требовать компенсации за необоснованный вызов. Подкидывают, молодой человек, дрова в костер, спокойно ответил Игнат. 17 лет назад неизвестные верные подданные империи, столкнувшись с трудными жизненными обстоятельствами, попросили защиты императора и анонимно доверили ему воспитание своего ребенка. Младенец получил имя Берта, отчество Ивановна и фамилию в честь города, Пермякова. Но я плачу деньги, то есть мой отец заплатил большие деньги за обучение в интернате. Вы должны охранять честь воспитанников. И жизнь, да, и жизнь курсантов. Тем более, я дворянин, а она... Он собирался добавить что-то о безродности, но икнул и перепуганно осекся. Подкидыш, Подпольная, покачал головой Вожеватов. Святослав Борисович, я не сомневаюсь, что ваш отец, уважаемый купец любимой мною Рязанщины, не учил вас так разговаривать с дамами. И он поддержит решение сына ответить за свои слова в честном поединке на смерть. Дежурный, ножи. Один из курсантов мигом кинулся исполнять приказание. Поняв, что поединка не избежать, Букреев забегал глазами по однокурсникам. Я понял, что он кого-то ищет, но не находит. Святослав Борисович, снимите футболку и про артефакт не забудьте, сказал Игнат, осматривая принесенные ножи. Берта Ивановна, право выбора предоставляю противнику. Выбирайте нож, ваше благородие. Букреев совсем паник. Он поднес дрожащую руку к ножам, но так и не выбрал. Рука бессильно упала вдоль тела. Святослав заплакал. Помогите ему, жестким голосом без капли жалости приказал директор. С Букреева сняли футболку и забрали камень, завороженный как артефакт. Не с первого раза, но все-таки впихнули нож в руку. Публика жадно ждала. Берта была собрана и подавляюще красива. В прошлой жизни я часто видел людей, идущих на смерть, но такую спокойную уверенность встречаешь редко. Я заметил, что все мужчины в зале давно перестали пялиться на грудь девушки. Их аналогично заворожили лицо и глаза Берты. По правилам дуэли чести, тяжело вздохнул Вожеватов. Что, он расстроен? Я предлагаю вам примирение. «Нет, насмерть!» — быстро крикнула девушка. «А, что?» — Букреев сначала завертел головой, как болванчик, а потом, не веря своему счастью, рухнул на колени и заголосил. «Я прошу простить меня, Берта Ивановна. Признаю, что сам потерял остатки чести, достоинства. Я не ожидал, не хотел. Это не я, то есть я, но такая ситуация. Простите, простите, я виноват, простите». «Вот болван», — вырвалось у меня, впрочем, довольно тихо. «Нет, не прощаю, драка», — заволновалась девушка. По разочарованной реакции курсантов и Вожеватого я понял, что бой не состоится. Игнат Олегович скривился и вынес приговор. Следуя правилам голой дуэли, с учетом публичного извинения, по праву старшего признаю дуэль законченной. Святослав Борисович Букреев, дворянин, признался, что оболгал подданную императора Берту Ивановну Пермякову. Прилюдно признал себя трусом и попросил прощения. Он должен выплатить компенсацию Берте Ивановне в размере годового содержания в доме-интернате. «Но я не принимаю», — начала была девушка, недовольная исходом. Видимо, за то время, что Букреев находился здесь, он ее порядочно достал. А судя по реакции курсантов, достал не только ее. «Молчать!» — заорал Игнат. Наступила тишина. «Да уж, директор держит всех в строгости». Слышались только всхлипывания Букреева. Он все еще плакал. «Дуэль окончена», — отрезал Вожеватов. «Урок отменяется. Дежурные, уберите ножи на место. Одну минуточку». Все повернулись к дальнему концу зала. С лавки поднялся молодой человек, ростом под 2 метра, мясистый. По животу понятно, что в спорте предпочитает тяжелую атлетику, а не бодибилдинг. Этакий деревенский бычок, добряк, с которым, впрочем, никто не хотел бы сойтись в рукопашной. «Господин Ермолов», парень подошел и неожиданно обратился ко мне. «Нас не представили, но я видел фотографию в новостях. Соболезную вашей утрате». Он подождал пару секунд и продолжил. «А теперь к делу. Меня зовут Станислав Борисович Букреев. Я брат», здесь она запнулся и кивнул на Святослава, вот этого молодого человека. «Я заметил, как вы позволили себе усмехнуться и произнести фразу «вот болван», когда мой брат приносил извинения даме». Господин Букреев выполнил правила дуэльного кодекса. Он совершил ошибку и публично признал ее. «Ваши замечания считаю неуместным и воспринимаю его, как оскорбление чести моей семьи. Я вызываю вас на дуэль». Зал охнул. «Ах, вот кого искал глазами Святослав. Я активировал быструю рекогносцировку, добавил усиленную логику и через 1,5 секунды имел полный расклад. Старший сын дворянского рода успешно учится в доме-интернате. Стас показывает успехи, имеет уважение и готов к выпуску. Но неделю назад отцу удается протолкнуть в интернат 2-го сыночка. Задирист, глуповат, надменный, как показала дуэль, труслив. Кстати, надо будет выяснить, зачем Вожеватов его принял. Младший Букреев начинает вести себя, как сволочь, то есть, как привык у себя дома. Это тяготит старшего брата, но он ничего не может сделать. Во время вызова Стас даже уходит на другой конец спортзала, чтобы не терпеть позора. По случайности он считывает по губам мою фразу и решает воспользоваться случаем. Думал, что брат помужественнее, и не ожидал, что тот так унизит себя. Стас пользуется поводом и вызывает меня на дуэль. Понятно, что не на голяк, так как мое оскорбление на смертельный бой не потянет. Что хочет Стас? Подправить заголовки желтых газет. Вместо «сын Букреева опозорил фамилию и расплакался перед девчонкой-простолюдинкой», Стас хочет увидеть наследник потенциально самого большого состояния на планете был унижен в первом же дуэльном поединке. О позоре брата не забудут, но он пройдет незамеченным. Сейчас весь хайп вокруг фамилии Ермолова. Умно. Не зря Букреев старший имеет авторитет. Посмотрим, какой он в драке. Во время вызова Стас смотрел под ноги, говорил на автомате, без толики гнева. Значит, понимает, что вызов обоснованный, но, по факту, несправедливый. Значит, совесть у пацана есть. Хорошо, учту. Обойдемся без унижений. Степень опасности противника. Поступь мягкая, есть резкость. Быстрее, чем кажется для таких габаритов. У правой подошвы стертость наружу больше, чем у левой. Значит, таз немного завален и центр тяжести смещен. Учтем, я принимаю вызов. Деремся по правилам, которые в прошлом поединке не стал соблюдать твой брат. Я решил вывести противника из себя, а то он слишком спокоен. Публика загудела, драки быть. Бой идет до перелома, вывиха, нокаута, увечья или принятия поражения, Наставник по рукопашно-магическому бою в этот раз зачитывал правила поединка максимально подробно. Кровь без обильного кровотечения не является поводом для остановки боя. Разрешены любые удары по любой части тела. Противники могут использовать только навыки рукопашного боя и магические способности. Артефакты и ворожба запрещены. Случайное убийство ненаказуемо. Умышленное убийство беззащитного или сдавшегося противника карается каторгой. Принимаете условия дуэли? Два коротких, да и бой начался. Букреев-старший сразу кинулся в атаку. Никаких ударов. Он бросился ловить меня, чтобы придушить в партере. Я был не против. Сгруппировавшись, я подставился под его удушающий, сделав вид, что ошарашен натиском. Однако в последний момент легко выкрутился и надавил на болевую точку в районе колена. Стас вскрикнул. Ага, новое измерение, но болевая точка на месте. Отлично. Я мог бы закончить бой, не дав противнику прийти в себя, но мне нужна была практика. Я вскочил и обратился к сокурсникам. Ребята, привет, я новенький. Разрешите представиться. Модест Ермолов. Как у вас тут? Согласен, меня понесло. Начал красоваться. А почему бы и нет? На пенсии же. Тем более публика обрадовалась. Мало кто верил, что выживу в бою с тушей Букреева-старшего. А я вон какой. Еще подшучиваю. Стас тем временем поднялся и стал быстро сжимать и разжимать пальцы рук. Понятно, готовит магию. Это еще одна причина, почему я продолжил поединок. Нужно вынудить Стаса на магию. Блинк пропустил, от молнии и ледяных стрел увернулся. Пора знакомиться с другими уловками. В этот раз противник не кинулся, а в боксерской стойке аккуратно сблизился и ударил джебом. Замах я видел, опасности никакой, спокойно уверну. Попал, на мгновение я опешил, готов поклясться, что оставил запас в десяток сантиметров от своей головы до кулака Стаса, однако удар попал точно в переносицу. Кровь хлынула, я поплыл, боевой опыт пригодился, я заработал ногами и отбежал от противника. Чтобы отвлечь Букреева и быстрее прийти в себя, я подмигнул девушке. Голубоглазая красавица с короткой стрижкой явно мне симпатизировала. Не пугайтесь, милая барышня. Когда вижу красивую девушку, у меня всегда подскакивает давление и идет кровь из носа. Так, в себя пришел, магия опознана. Букреев накачал в кулаки силовое поле, чем не только увеличил дальность, но и добавил мощи. Слишком сильный джеб для его комплекции. Ну давай, браток, кидайся на меня, видел же, что я поплыл. Так и произошло. Окрыленный успехом, Стас кинулся добивать то, что нужно. Уворачиваясь и закрываясь руками, я исследовал дальность и интенсивность силового поля. Ух, отличный буст. Немного снижает скорость, но мощи кулакам добавляет существенно. Изучив бонус, я решил усмирить противника. Пусть покажет что-нибудь еще. Я уже выбрал серию ударов, которым оглушу Букреева, как почувствовал пощипывание в пальцах. Что за хрень? А, разбитый нос мобилизовал организм и на помощь пришла сенсорика. Вообще, шикарно. Ладно, попробуем. Проще сказать, чем сделать. Как применять-то? Я дергал пальцами, кидался невидимой солью, даже похлопал в ладоши, но ничего не происходило. Да просто задень его, подсказала девушка с короткими волосами и задорно рассмеялась. Я поверил красотке и коснулся пальцами руки Стаса. Зрачки противника тут же потемнели. Ага, он ослеп. Круто. О, опять видит. А еще раз? Нет, не работает. Заряд кончился. Понятно, запомним. Ослепление на 2,5 секунды. В равном бою это вечность. Я собирался продолжить тренировку по изучению новых навыков, но заметил, как Игнат Олегович показал мне знак. Мол, заканчивай давай. Пожалуй, он прав. Покрасовался и хватит. Я сблизился, отвлек ложным выпадом и ударом в подбородок отправил Букреева в нокаут. Зал радостно заревел. Дуэль закончена. Победил Модест Ермолов. Поздравляю. Врагов у тебя стало больше. Ко мне подошла голубоглазая девушка, подсказавшая про магию ослепления. Вроде справляюсь, ответил я, зажимая разбитый нос полотенцем. Ха, Стас не противник. Так, кое-что умеет, да габаритами пугает впечатлительных курсантов. Воин из него жиденький. Тебя Святослав не простит. Это который на коленях извинялся? Эх, Модест, Модест, глаза у тебя умные. Девушка положила руку на мое плечо и, закрыв глаза, немного помолчала. Психологический возраст гораздо старше 17, я это чувствую. У меня тоже сенсорика. Только не знаешь ты таких борчонков. Он унижения никогда не простит. Обязательно мстить начнет. А богатый, униженный и капризный дворянин, завидующий боярину, опасный враг. Спасибо, буду осторожен. Как тебя, Рогнеда? Боярыня Рогнеда, рудники, кораблестроение и так, по мелочи, грузоперевозки всякие. Илья, к девушке подошел мрачный молодой человек. Сходи за шампанским. Вечером отметим мое определение на факультет. Разве алкоголь не запрещен на территории интерната? Спросил я. Ты же никому не расскажешь? Прошептала Рогнеда и громко засмеялась. О, да, здесь сразу видна порода. В отличие от хвастающего богатством Букреева-младшего, Рогнеда привыкла к роскоши. Слова о рудниках были стандартным приветствием в ее круге общения. Она говорила не хвастаясь, а констатируя факт. Валерий, плотник. Елена, бухгалтер. Рогнеда, рудники. Уверенно держится, много смеется. Зачем ей интернат, где учат единоборствам и держат в строгости? Вызов. Думаю, девушка заскучала от изнеженной жизни, хорошо изучила историю рода и впечатлилась подвигами предков. Интересно, надолго ее хватит? Первый сломанный ноготь запросится домой, курсант Ермолов. Ко мне в кабинет, живо. Прозвучал по громкой связи голос директора. Какой он злой. Надеюсь, тебя не выгонит. Рогнеда опять засмеялась. Ладно, до встречи. Девушка подмигнула и сделала с места сальто назад. Приземлилась, щелкнула пальцами и взмахнула рукой в сторону боксерских груш на другой стороне зала. Самая тяжелая из них резко подскочила вверх и с грохотом ударилась об потолок. Вечером приходи на шампанское, если не испугаешься. Тяжеленная груша, как бешеная, продолжала раскачиваться из стороны в сторону. Боярыня Рогнеда пружинистой походкой покидала спортзал. Сзади шел верный слуга Илья. Надолго ли ее хватит? О, да, девка огонь. Следователь Орлов, сказал Вожеватов и протянул мне трубку. В кабинете он был один. Игнат Олегович собирался выйти, но я сделал знак, чтобы остался. Не видел смысла скрывать содержание разговора со следователем, тем более секретные вещи по телефону не обсуждают. Вожеватов кивнул и остался. «Добрый вечер, Модест Альбертович. Как вы себя чувствуете?» Услышал я знакомый голос. «Спасибо, лучше. Не могли бы вы заехать ко мне завтра утром? С 10 до 11 я буду ждать вас в своем кабинете по адресу, указанному на визитке. Зачем? Для дружеского разговора. Я понимаю, вы мне не доверяете. Тогда сообщу важное обстоятельство. Мы опознали труп. Бандит, убитый вашей мамой, учится, то есть учился в доме-интернате, где вы сейчас находитесь. Я не сомневаюсь, что другие нападавшие тоже курсанты, а, может, даже ваши сокурсники. Алло, вы меня слышите? Вам интересно, Модест Альбертович? Да, черт возьми, мне стало интересно. Утром приеду, отрезал я и положил трубку. Глава 8. Убийца из интерната. Ежу понятно, что не самостоятельные. Заставить или вдохновить мог только властный человек. Значит, Игнат или кто-то подобный. А, может, внешний. Нужно узнать, как часто курсанты покидают интернат. Юля, Букреев-старший, Рогнеда со своим пажом, Талгат, которому не дал вступить в поединок директор. Кстати, почему, для чего-то берег. А еще есть старшекурсники и те, кто выпустился в этом году. Да уж, подозреваемых дофига. Хорошо то, что в отличие от неуловимого Эдика Панкратова, я теперь знаю, где искать. Опознали одного из убийц. Ответил я на вопросительный взгляд Вожеватого. Я следил за реакцией. Безрассудно вычеркивать Игната из числа возможных заказчиков убийства. Главный человек в интернате, которого боятся и слушаются все курсанты. Эдичка Панкратов, стукнул по столу Игнат. Крысеныш, а вот это неожиданно. Директор тут же объяснился. Ты на Юлю мою не злись. Она после убийства чувствует вину и боится тебе рассказывать. Призналась, что видела, как Панкратов последние дни следил за твоей квартирой, не обратила внимания, а вон как вышло. По своим каналам я выяснил, что милиция ищет Панкратова, он пропал, вот и сопоставил. Верно, он был в квартире? Да, кивнул я, в меня стрелял, а опознанный убийца? Сейчас, Вожеватов полез в шкаф и достал личное дело курсанта. Думаю, это Колчанов Виктор. Он показал фотографию молодого человека. Четвертый курс. Не явился в интернат на утро после покушения. Сначала я не придал значения. Молодой, загулял. Думал, как вернется, применим дисциплинарное взыскание. Но вчера вечером узнал, что его последние дни видели в компании с Панкратовым. А утром мне Юля рассказала про Эдика. Я собирался звонить в милицию, чтобы проверить версию, но найденный уборщицей порошок отвлек. А теперь вот звонок следователя опередил. И с кем дружил Виктор Колчанов? Задал я самый очевидный вопрос. Вожеватов встал и начал расхаживать по кабинету. Видно, что принимал важное решение. Ну что же, решился Игнат, я сам виноват. Воспитал, а потом прошляпил и упустил. Пойдем, Модест. Куда? Кажется, нам с тобой придется предотвратить покушение на императора. Убийство твоей семьи было лишь первым актом. Мы стояли у хозяйственной постройки. Забор вдоль интерната заворожен имперским заклинанием строгой отчетности. Невозможно не только взломать, хоть бульдозером упрись, но и находящиеся на территории люди невидимы с улицы. Прохожим заметны только постройки. Таким образом соблюдается приватность охраняемого объекта при сохранении внешней эстетики. Здание есть, людей не видно. Я не сразу обнаружил, потому что с такой ворожбой встретился впервые, не без восхищения сказал любитель зельеварения Игнат, держа меня за плечо. Нужно правильно встать и дождаться, когда на линии угла постройки и вон того столба появится живой организм. Есть, смотри, когда по нужной линии прошла пожилая пара, перед нами появился портал. Это гениально. Каждый раз восхищаюсь. Эх, не умеют сейчас так ворожить. Игнат взял меня за руку и шагнул в портал. Мы оказались в огромном бункере. Потолок на уровне третьего этажа, на стенах зажженные факелы. Их мало, но пространство освещено полностью. Без магии не обошлось. Центр пуст. Вдоль стен кресла, стулья, диваны, кое-где столы. По дизайну понятно, что вещам несколько сотен лет, и никто не знал, что на территории интерната есть вход в бункер времен Ольговичей. Ольговичи, о, это было золотое время в истории империи, заулыбался Вожеватов. 300 лет назад клан Ольговичей, названный в честь основательницы боярыни Ольги, был самым могущественным не только в империи, но и на всем континенте. Ты смотри, какую красоту строили, хрен обнаружишь. А зачем им бункер в Перми, а не в столице? А мы не в Перми. Мы находимся в междувремени. Бункер просто название. Этот зал вообще вне нашего измерения. А вот портал, он показал рукой на круг, из которого мы пришли. Портал в интернате. Кто-то из опального ныне клана Ольговичей установил его. И только по сверхъестественной случайности мне удалось обнаружить это место. Вожеватов достал из нагрудного кармана небольшой клочок бумаги. К сожалению, как только попал внутрь, я напоролся на сторожек. Люди получили сигнал. Они узнали, что бункер обнаружен. Никого поймать не удалось, и сюда они больше не сунутся. Однако, я нашел вот это. Он протянул листок. Первые тесты пройдены успешно. Дальний родственник наш человек. Нужно устранить наследников. А внизу печатными буквами девиз. И со смертью императора вернем могущество. Под успешными тестами подразумевается редуктор. Прокомментировал я записку. Значит, в стане заговорщиков, которые хотят убить императора, есть человек, готовый предъявить права на наследство Ермоловых. А чтобы заполучить редуктор, нужно устранить отца и наследников. Именно. В общем, расклад я понял. Если выживаю, то со временем стану самым богатым человеком на планете. Если меня завалит, то сестра. Если ее убьют, то дальний родственник из клана Ольговичей. Тех, кто хочет уничтожить императора. Именно они через курсантов интерната организовали убийство моей семьи. Вожеватов подчиняется императору, верит ему и хочет предотвратить покушение. Я собираюсь отомстить за убийство семьи. У нас общий враг, Ольговичи. И какой план, господин директор? Для начала нужно подготовить тебя к вечернему распределению на факультет. Вожеватов достал из кармана небольшой латексный шарик, внутри которого светилась красная жидкость. Он кинул шарик на другой конец бункера, и через пару секунд на месте приземления материализовался тигр, высотой в холке больше 2 метров. Чего стоишь? Он скоро набросится на тебя. Игнат улыбнулся и моментально запрыгнул на диван, стоявший рядом с ним. Диван тут же подлетел вверх, а я увидел свисающие на уровне третьего этажа ноги директора. «Да ты не на меня смотри!» — крикнул Вожеватов сверху. «Вон твоя проблема!» Он ткнул пальцем в тигра и, вот ведь жук, задорно рассмеялся. Животное не торопилось. Большая кошка, ну очень большая кошка, помотала головой, потянулась, а потом встала за задние лапы и стала точить когти о стену бункера. Лапы доставали до потолка. Передо мной находился громаднейший тигр размером с 3-этажный дом.